Был теплый и ясный день. Ранним утром он отправился на работу на берег реки, где в сарае была обжигательная печь для алебастра и где каторжные толкли его. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С другого берега доносилась песня. Там чуть приметными точками чернели кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы время остановилось. Точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, и какая-то тоска его мучила и волновала. Вдруг подле него очутилась Соня, подошла неслышно и села рядом, по обыкновению робко протянув ему руку. Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, вскочила, но тут же все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще 7 лет. А до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. Но он воскрес, и он знал это. Чувствовал вполне всем обновившимся существом своим. А она ведь и жила только одною его жизнью. И он знал, какую бесконечную любовью искупит он теперь все ее страдания. 7 лет. 7 лет. Только 7 лет. В начале своего счастья они оба были готовы смотреть на эти 7 лет, как на 7 дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом. Но тут уж начинается новая история. А теперешний рассказ наш окончен.